Сашу я нагнала уже внизу. Он сидел в машине и смотрел перед собой пустым, отсутствующим взглядом. Я подергала дверцу с другой стороны, заперта. Я постучала в окошко. Саша вздрогнул и повернул голову в мою сторону. Несколько минут смотрел сквозь меня, и я испугалась, что он сейчас развернется, бросит меня и уедет один. Но Саша оказался не таким гордецом. Помедлил еще минуту, нагнулся вправо и открыл мне дверь. — Спасибо, — сказала я, влезая в машину. — Не за что, — ответил он равнодушно. Несколько минут мы сидели молча. Потом он тяжело вздохнул и сказал: — Извини меня. — Пустяки, — ответила я поспешно, — не бери в голову. — Не могу, — ответил он чуть ли не со слезами. — Не могу, — он покачал головой. Такая версия красивая нарисовалась, все объясняла. И твое появление в поселке, и отравление Вики, и смерть Стефана. Все. Я только одного не мог понять, почему он был убит именно в то утро. Хотел у меня спросить, — посочувствовала я. Он хмуро кивнул головой. Я вздохнула и виновато развела руками. — Обвал, — сказал Саша, глядя перед собой остановившимся взглядом. — Полный обвал. Ты не Авдеева. Зовут тебя не Инна и не Инга. У тебя длинные волосы и совсем другой рост. Только глаза у вас похожи. Вот и все. Может, мы... — Доппельгангеры, — предположила я. — Может, — вяло ответил Саша. — Все может быть. Отвернулся от меня и посмотрел в боковое окно. — Слушай, — сказал он вдруг прежним бодрым голосом, и я подскочила от неожиданности. — Есть идея. — Как? — Еще одна? — перепугалась я. — Если ты не Авдеева, это вовсе не значит, что она не может быть в Москве. Ты все-таки упираешься в то, что Стефана убили. — Уверен в этом, — заявил он напористо, выпитив челюсть. — Голову даю на отсечение. — Не торопись, — предупредила я. — Минуту назад ты голову давал на отсечение, что я саратовская дочь Волика. Саша смутился. — Но я же попросил у тебя прощения. — Просто не торопись, — повторила я. — Хочешь выяснить, где сейчас Инна или Инга? Как ее там? — Хочу, — ответил Саша упрямо. — Как убили Стефана, я знаю. Не знаю только одного, кто его убил. Раньше думал, что это... Он поперхнулся и виновато посмотрел на меня. — Понятно, — сказала я. — А теперь получается, что ты к этому отношения не имеешь, и соседки тебя не знают. Была б ты девушка этого несчастного парня, они б тебя раньше видели. Я снова неловко развела руками. — Ну, извини. — Нечем тебя порадовать. Саша, не слушая меня, кусал губы. Его глаза засверкали неприятным колючим блеском. — Да, это возможно, — сказал он наконец. — Это могла быть его сводная сестра. А почему нет? Если они считали себя родными людьми, она вполне могла это сделать, — и повторил по складам. — Вполне. Саша оживился, торопливо повернул ключ зажигания. — Ты торопишься? — спросил он меня. — А что? — Я хочу выяснить, где сейчас пребывает Инна или Инга Авдеева. Поедешь со мной? — Куда? — опешила я. — В Саратов? — Зачем? — ответил Саша нетерпеливо. — Мой приятель держит частное сыскное агентство. — Ты хочешь его нанять? — снова не поняла я. Саша тяжело вздохнул. Очевидно, его тяготила моя тупость. Но он чувствовал себя виноватым, поэтому подавил резкие выражения. — Я никого не хочу нанимать, — ответил он терпеливо. — Я тебе уже говорил, что готов лично пожать руку человеку, убившему эту гниду. Поэтому впутывать посторонних я не стану, но для себя хочу все выяснить точно. Саша посмотрел на меня и добавил, словно извиняясь, «Понимаешь, это уже вопрос принципа». «Понимаю», — ответила я. «Ты не можешь допустить, чтобы кто-то оказался умней. Ну, если хочешь, можно и так сказать», — сознался он стыдливо. «Ну, заклинило меня на этом деле. Прости». «Нечего мне прощать», — сказала я и негромко добавила. «Сама такая же». Я не солгала. Прекрасно помню, как меня терзал вопрос об алиби Стефана. И еще помню дикий выброс адреналина в кровь, когда я нашла правильный ответ на этот вопрос. Честно говоря, это было одним из самых сильных ощущений в моей жизни. «Поехали», — сказала я решительно. По дороге Саша начал развивать передо мной свою версию убийства Стефана. «Все получалось гладко», — объяснял он, выворачивая руль, «при условии, что это была ты. Мы же выяснили». «Да-да, прости, я просто объясняю тебе ход моих мыслей. Явилась в поселок девица, вся в платине, в бриллиантах, в роскошной шубе. Кстати, очень неплохой психологический ход. Замерзающего бомжа вряд ли кто-то бы подобрал. А девицу в соболях и драгоценностях, скорее всего, на улице не оставят. Здесь все правильно просчитано. Я была не в соболях. Неважно, — перебил он нетерпеливо, — мы уже выяснили, что моя версия прокололась. Честно говоря, с самого начала мы с Максом думали, что ты казачок, засланный конкурентами. Прости за нескромность, но я за тобой следил, когда ты по городу шлялась. Что? А ты как думала? Ни имени, ни фамилии. Кушайте ее как угодно. Конечно. Макс запаниковал. И долго ты за мной следил? — спросила я с интересом. — Долго, — признался Саша. — Выяснил, что ни по каким банкам ты не ходишь. И вообще, мне показалось странным, что ты все время крутишься возле дома Эллы и Максима. «Я хотела разобраться в той истории с алиби Стефана», — ответила я. «Ты меня понимаешь?» «Еще как», — заверил Саша. «Еще как понимаю». Он посмотрел на меня с улыбкой и спросил. «Это здорово, правда?» «Когда ответ находится». «И не говори», — поддержала я. «Как будто теорему Ферма доказала». Он кивнул. «Максим сказал, что он проверил наши личности, — вспомнила я, — меня и Ирку. Проверял ты?» «Я», — признался Саша. «Только меня эта проверка не убедила. Ну, подтвердили нам, что по указанным адресам проживают указанные персоны. Ну, подтвердили, что обе закончили консерваторию и работают в музыкальном училище. Ну, подтвердили факт получения израильского наследства». «И что тебя не устроило?» — спросила я. Саша повернул голову и посмотрел на меня, как на дурочку. «Сама не понимаешь. Нам подтвердили то, что такие женщины на свете существуют. Но что эти женщины именно вы, нам никто не подтверждал». «А-а-а», — поняла я. «Ты решил, что я прикрылась чужой легендой?» «Ну да», — ответил Саша, — «как разведчик». «А Максим?» «Максим тебе почему-то поверил», — ответил Саша неохотно. — Странно. Он человек подозрительный. Просто у него нюх на порядочных людей, — ответила я. — Это да, — подтвердил Саша с непроницаемым выражением лица. — Это правда. Мы немного помолчали. Потом я стал замечать, что тебя интересует та старая история с ограблением. Скажу честно, меня это удивило. С какой стати тебе интересоваться делом столетней давности? Только в одном случае. Если люди, которые в нем замешаны, тебе не безразличны. Логично, согласилась я. Я тоже так решил. Стал думать, на чьей стороне ты можешь играть. Явно не на стороне Стефана. Иначе зачем тебе ворошить эту историю? Он-то вышел сухим из воды. Логично. Снова поддержала я. Тогда я подумал, что ты как-то связана с убитой девушкой. проверил, узнал, что у нее никого не осталось, кроме родителей. Причем родители пребывают в такой глубокой депрессии, что вряд ли были бы способны придумать толковый план мести. Я молча кивнула. Оставался только один человек. «Дмитрий Авдеев», — договорила я точно. Правда, с ним все выглядело еще более глухо. Мать умерла 2 года назад, отец неизвестно где, ушел из семьи 25 лет назад. Но я же тебе говорил, что характер этого человека косвенно повлиял на происходящее событие. «Да, я помню», — вежливо согласилась я. А про себя подумала. «Ты мне много чего говорил». «Так оно и вышло», — продолжал Саша, притормаживая на светофоре. «Владимир Авдеев. Человек-праздник, не обременяющий себя воспитанием своих детей. И мне стало интересно, насколько его дети были на него похожи. Может, они были его полной противоположностью?» Саша посмотрел на меня и мстительно добавил: «Как доппельгангеры». «Один-один», — признала я мысленно. «Возможно, — продолжал Саша, — что они, в отличие от папочки, обладают сильно развитыми родственными чувствами. Такое бывает». Я промолчала, глядя на светофор. Зажегся зеленый круг. Саша тронул машину с места. «Вполне возможно, что сестра Дмитрия не смогла пережить того, что ее брата публично опозорили. Она наверняка понимала, что его, скорее всего, уже нет в живых. Она приехала в Москву и выдала себя за Анну Беркович», — договорила я. «Я так думал», — сказал Саша и уныло добавил. «Ошибся». «Не переживай», — подбодрила я. «Может, это Инна или Инга действительно в Москве? Тогда реабилитируешься». «Ну да», — пробормотал Саша, — «легко сказать. Все по новой выстраивать придется». «Ничего, выстроишь». Он молча вздохнул. Мне снова стало его жалко. «А как я убила Стефана?» — спросила я через минуту. «Все строилось просто классно», — хмуро сказал Саша. «Ты нашла в комоде ящик с двойным дном. Там лежал и пистолет. У себя дома хранить такие вещи Стефан, естественно, не смел, поэтому и спрятал их у соседей. Очень неглупо. Вроде у чужих людей, а вроде и под присмотром. Ключи-то от дома у него были?» «Да», — вынуждена была признать я. «Элла у него их не забрала». Саша кивнул. «Вот и получается, что он в субботу ночью явился за своим добром. Явился, не зная, что ты ночуешь в его доме, поэтому принес шприц со снотворным. Вот только добра своего он не нашел, поэтому и перевернул твою комнату вверх ногами. Логично?» «Вполне», — признала я. «А что делала я?» «А ты в это время ждала его в спальне». «В своей?» «В его спальне», — поправил Саша. «А ключ?» — напомнила я. «Вот!» Он просиял и снова поднял вверх указательный палец. «Я об этом думал! Марийка говорит, что ключи она из рук не выпускала. И тебе их не давала ни на одну минуту». «Вот видишь?» «Да. Но ты могла снять отпечаток с замка двери». Саша бросил на меня лукавый взгляд и пояснил. «Как в детективах у Кристи. Интересно, в какой мастерской мне бы сделали ключ по оттиску?» — поинтересовалась я. «Или ты нашел у меня парочку сообщников с криминальным прошлым?» «Нет», — ответил Саша, — «все гораздо проще. Отец убитой продавщицы, кажется, слесарь высокого разряда». Я молча пожала плечами. «Слесарь». «Слесарь», — заверил меня Саша, — «и он вполне мог сделать такой ключ по слепку замка, тем более, если знал, зачем это нужно».